Глава 42. Взрослые люди и Маздам. «Ты взрослая женщина», — убеждала себя Кира, поднимаясь в номер Левона. «Просто пойди к нему и проясни ситуацию. В конце концов, не съест же он тебя?» «Не съест, факт. Но может понадкусывать». От воспоминаний о вчерашнем у нее до сих пор горели щеки. Что на нее нашло? Не иначе вселился какой-то демон. Демон по имени Хочу. Мяукнуть не успела, как оказалось, зацелованной Левоном. И ладно бы активничал только он. Но ведь она целовала в ответ и ласкала чужого, по сути, мужика. Кире было очень стыдно за свою вчерашнюю слабость. «Пусти козла в огород», что называется. Она его по-доброму пригласила поужинать, а он тут же полез под юбку. А она позволила. «Хороша, ничего не скажешь». Что стоило вчера ему отказать? Хлопнуть по наглым рукам, а еще лучше по физиономии. Ведь в конец обалдел. Запер двери, ну ее соблазнять. А она не железная, между прочим. У нее год интима не было, да еще такого сладкого, жаркого. С другой стороны, что такого страшного вчера случилось? Она свободная женщина, никому не изменяла и ни у кого мужчину не крала. Ну, переспали и переспали, эка невидаль. Только вот с Левоном дело иметь себе дороже. Он же опять попрет буром. Небось, уже и так уверен, что она пакует чемодан и собирается в Москву. Так же работает его логика. Что ж, она его разубедит. Кира поправила униформу, провела рукой по идеально гладкой прическе и почти смело постучала в номер Левона. Дверь открылась практически мгновенно. «Привет!» Бывший жених расплылся в довольной улыбке. «Я так рад, что ты пришла. Хотел позвонить, пригласить на завтрак». «Я не завтракать пришла», — отрезала Кира, с осуждением оглядев Левона, который предстал перед ней в белом банном халате. «У меня к тебе серьезный разговор». Левая бровь бывшего жениха поползла вверх. «Ходи», — пригласил он ее. Кира прошла в номер, устроилась на диване, куда ей указал Левон. Дождалась, пока он тоже сядет, и выдала. «Если ты думаешь, что после вчерашнего мы автоматически помирились, то спешу тебя огорчить. Я с тобой мириться не собираюсь». Потому как вытянулось лицо Левона, поняла, что тот не ожидал услышать от нее что-то подобное. «И вообще, впредь больше не смей лезть ко мне со своими поцелуями, ясно тебе? Никакого секса между нами больше не будет». «Но почему?» — обиженно спросил он. «Тебе не понравилось?» «Одного раза мне вполне хватило», — строго заявила она. «А мне нет», — проговорил он, жадно ее оглядывая. «Я считаю этот торт...» Он сделал ударение на последнее слово. «Даже не распробовал толком. Только так приложил сразу к...» Щеки Киры снова обдало жаром, когда вспомнила, как Левон вчера в порыве страсти покусывал ее шею, правое плечо. Тело тут же отозвалось сладкой истомой, однако она сумела взять себя в руки. «Хватит», — отрезала она хмуро. «Между нами ничего не изменилось. Мы с тобой родители Каролины. На этом все». Левон немного помолчал, а потом все же кивнул. «Ладно, я понял, Кир, извини», — проговорил он сдавленным голосом. «За что?» — удивилась она. Полтора года от него ни одного извинения не слышала, а тут как прорвало. Что случилось с этим мужчиной? Извиняется и извиняется. «За то, что в трусы к тебе полез без разрешения. Я только сейчас понял рано. Ты не думай, я тоже точно не жалею. Но о твоих чувствах не подумал». «А стоило?» — пропыхтела она, не забыв сопроводить слова обиженным взглядом. «Кстати, он вдруг стал очень серьезным. Я ведь вчера не предохранялся. Так что есть шанс, Кир, как бы то ни было, я готов принять ответственность, если ты забеременела». Брови Киры взлетели. «Левон, после вчерашнего я точно не забеременею». Он уставился на нее каким-то непонятным взглядом, то ли возмущенным, то ли обиженным. «Ты приняла срочные контрацептивы?» — прогудел в ответ. «Мне это и не нужно», — покачала головой она. «Я же грудью кормлю. У меня еще даже месячных нет». «О-о-о», протянул он слегка раздосадованно. Неужели уже размечтался о ее новой беременности? Вполне мог, учитывая, как работают его мозги. «Я понял», — продолжил он, шумно вздохнув. «Просто хочу, чтобы ты знала. Я не надеялся, что ты после вчерашнего сразу согласишься замуж и все такое. Если ты так хочешь, я согласен на твои условия. Я буду рад просто видеться с Каролиной, с тобой, если позволишь. Было бы неплохо сделать что-то вроде расписания встреч. Да, конечно. Кивнула Кира, воспрянув духом. Кстати, как с этим быть, когда ты вернешься в Москву? Как часто ты собираешься сюда приезжать? Хотелось бы заранее знать. Кир. Он прервал ее на полуслове. В ближайшее время я не планирую возвращаться в столицу. Подумываю о том, чтобы снять квартиру или даже купить. Сделать для дочки комнату. Тогда ты бы, может, могла давать мне ее на день. Надоело мне жить в гостиничном номере. Кира опешила. Квартира детская. Того и гляди, окончательно переберется в Анапу. Вообще-то она думала, что он скоро уедет обратно в столицу. И вся эта драма, наконец, закончится. А Левон, оказывается, никуда не собирается ехать. И теперь стопроцентно все время будет крутиться где-то рядом. По идее, она должна бы расстроиться, ведь главный раздражитель у спокойной жизни остается. Однако расстройство почему-то не ощутила. Растерянность? Да, еще какую. Мысли Киры мгновенно спутались. Она не знала, как реагировать на новую информацию. Нервно закусила губу и уставилась на Левона, гадая, что скрывается за его желанием поселиться здесь. А потом подумала, может, хорошо, что он никуда не собирается. Короле не нужен папа. А ей... Нет, конкретно ее решение Левона никак не касалось, она тут ни при чем. Они просто родители маленькой девочки. И на этом все. Тем не менее, где-то там, на задворках сознания, всколыхнулось нечто вроде смутной, безотчетной мысли. А точно все? «А как же твоя работа?» Спросила она. «Ведь знала, какая важная и ответственная у него должность». «Я взял отпуск за свой счет», — ответил Левон, как-то странно на нее посмотрев. «Но подумываю уволиться». Кира захлопала ресницами и спросила. «Это из-за меня? Потому что если это из-за меня, то не надо». «Кир, я свою жизнь планировал по-другому, но раз уж так сложилось, что у меня есть дочь, я хочу быть рядом. Мое место здесь». Пожал он плечами. «К тому же Баграту нужна моя помощь, так что я при деле». «Ясно», — кивнула она. «Ты не думай, я не буду на тебя напирать. Не собираюсь у тебя ничего требовать. Давай просто спокойно общаться. Пусть Каролина растет и радует нас, а там время покажет». Кира снова кивнула, немного помолчала и поднялась с дивана. «Ладно, мне пора возвращаться к работе. Хорошего тебе дня, Левон». Он тоже поднялся, но вместо того, чтобы проводить ее к выходу, загородил с собой проход. Спросил, разведя руками. «Подожди, а завтрак?» «Какой завтрак?» спросила она с прищуром. «Вкусный. Ты меня вчера угостила, я хочу тебя угостить. Ты же любишь венские вафли? Омлет с беконом». Кира мельком глянула на стол, располагавшийся у окна. Только теперь приметила на нем тарелки, накрытые металлическими колпаками, кофейник, графин с апельсиновым соком. Вдохнула манящий аромат и поняла, что жутко голодна. Еще бы, позавтракать сегодня не успела. Да и не полез бы кусок в горло. Слишком нервничала перед предстоящим разговором. «Тебе нужно хорошо питаться, ты же кормящая мать», — проговорила Левон ласково. «И то правда». Она кивнула, позволила Левону отвести себя к столу, дождалась, пока он отодвинет для нее стул, деловито села. «Это просто завтрак», — уточнила она с серьезным видом. «Конечно, конечно», — снова заулыбался он. Пока Кира смаковала сладкую вафлю, запивая ее кофе, Левон только и делал, что ею любовался. В какой-то момент ей даже стало неловко. В самом деле, ну зачем же так смотреть? Однако стоило ей отложить вилку, как он вдруг резко посерьезнел. Кира сразу почувствовала перемену его настроения. Взглядом спросила, что случилось. Левон немного попыхтел, а потом выдал неожиданное. «Кира, милая, я согласен на все твои условия, но... у меня тоже есть одно». «Ну вот, пошли условия. Недаром говорят, бесплатный сыр только в мышеловке». Она только что слопала несколько кусочков свежайшего маздама. Кира тут же насторожилась. «Какое условие?» «Пожалуйста». Начал Левон и замялся, видно соображая, как сказать. «Если снова захочешь сходить в кино по-дружески, пригласи меня, ладно? Меня, а не этого терапевта. Если тебе нужен друг, я могу им быть. Я на все готов». Кира замерла, не зная, что сказать. Четко увидела во взгляде бывшего боль, хоть она постарался ее скрыть. Она отпила кофе и задумалась. О, она, конечно, могла бы сейчас резко высказать Левону на тему того, что может встречаться с кем захочет и ходить куда хочет. И вообще, он не имеет никакого права ей что-то указывать, но, во-первых, ни в какое кино с Игорем она больше не собиралась. Он же писал ей с утра, а она не ответила. Во-вторых, после вчерашнего она окончательно поняла, что не готова на новые отношения с другим мужчиной. А с Левоном? Нет, конечно же, нисколечко не готова, но и изводить его понапрасну тоже смысла не видела. Она ведь не садистка. Если вдруг так случится, что ее сердце кому-то потянется, она честно скажет об этом Левону. А пока этого нет. Какой смысл начинать новый спор? «Хорошо», — кивнула она. И получила в ответ такую довольную улыбку, что сразу поняла. Наверняка что-то задумал. Только что...